Граф беспокоился за сына, но, с другой стороны, он был дворянином и прекрасно понимал, что ситуация зашла уже настолько далеко, что назад откатить нельзя. У меня выбора так и так не было, кроме как выставить Бернарда, который точно был лучшим бойцом из тех людей, кто мне служили. Вскоре мы выехали за городские ворота и проехали совсем немного, остановившись в небольшой роще, где уже стояло не меньше 10 повозок. Рядом же с парнем находилось 5 молодых людей, которые явно показывали ему какие-то новые приемы, которые должны ошеломить и удивить его соперника. Увидев нашу повозку, они все резко замолчали и повернулись к нам. Бернард вышел первым, затем вынес меня и усадил на стул, который привез Ланса, который стоял вместе с приглашенным мной на всякий случай врачом, и кусал губы. «Сеньоры, позвольте вам сказать, что начинается судебный поединок между сеньором Габриэле Латаса и графом Иньего де Мендеса. Примирение невозможно по желанию сеньора Габриэле Латаса», — граф, спустившийся с повозки, сказал громко и четко, обращаясь ко всем присутствующим, будто говорил не о собственном сыне. «Да рассудит вас Господь», — он показал Бернарду и Габриэле, — «что они могут сходиться. Я же, глядя, как к полянке продолжают и продолжают прибывать повозки, составляя импровизированный круг, задумался, поскольку в голову мне пришла, тогда казавшаяся, отличая идея. Можете приступать, господа». Граф проверил мечи поединщиков, чтобы они были одного веса и длины, после чего пригласил пройти в центр круга, который он начертил носком своего сапога. Я поднял руку. «Сеньор Иньего», — граф с удивлением повернулся ко мне, — «что-то случилось?» «Да, замена бойца», — кивнул я, — «вместо Бернарда я буду драться сам». «Вы, сеньор Иньего?» «Нет». Различные голоса вскрикнули одновременно, но приняв решение, я был неумолим. «Вы же даже ходить не можете, граф». Сергей обеспокоенно посмотрел на меня. «Да и меч не поднимите». «Будем драться как есть», — отмахнулся я от подобной ерунды. «Бернард, поставь меня в круг». Ослушаться меня он не мог, и хотя ему явно не хотелось этого делать, он, подняв меня на руки, снял со стула и принес на нужное место. Правда, с состоянием были точно определенные проблемы, так что пришлось еще потратить некоторое время на то, чтобы мне вырубили рогатину из ближайшего дерева, и я смог упереть ее в подмышку, чтобы просто относительно ровно стоять на дрожащих ногах. Меч я, разумеется, поднять не смог, так что просто взялся за рукоятку и приподнял его от земли насколько смог правой рукой. Затем поднял спокойный взгляд на изумленного юношу, который смотрел за всеми этими моими приготовлениями и не понимал, что ему делать. «Вы сказали, что я трус, сеньор Габриэле», — обратился я к нему. «Вот я перед вами, деритесь». Но он смотрел по сторонам, но там люди были в еще большем шоке от случившегося, чем он, и никто ему толком ничего не мог посоветовать. «Сражайтесь», — прошипел я, поскольку почувствовал, что еще пара минут и просто сам по себе упаду на землю, даже несмотря на подпорку в виде рогатины. Все же мои ноги точно не были предназначены для того, чтобы на них опираться столь долгое время. Габриэль сжал зубы, видимо, вспомнил то, что он обо мне думал, и, сделав шаг, просто опустил меч и первым движением по клинку легко выбил рукоять моего меча из руки. Вторым ударом он решил пригвоздить меня к земле. На все, что меня хватило и к чему я готовился, это сделать ровно одно движение, чтобы он меня не убил, а лишь пропорол кожу и скрипнул лезвием по ребрам. Одежда и кожа от соприкосновения с боевым оружием тут же разошлись, и крови хлынуло столько, что она мгновенно пропитала одежду и чулки. Первая кровь. Поединок окончен. Граф Латаса бросился на площадку и своим мечом остановил следующее движение оружия своего сына. «Этого недостаточно, отец», — возмутился тот. «Я не удовлетворен». «Ты победил, идиот», — злобно прошептал тот, чтобы его не слышали окружающие, — «в поединке с немощным человеком. Не позорь меня и себя еще больше». Но тот пытался пройти мимо отца, который громко объявил во всеуслышание: «Поединок окончен. Победил сеньор Габриэле Латаса. Благодарю вас, что были свидетелями». Затем, несмотря на сына, он сам подхватил меня на руки и, не обращая внимания на льющуюся у меня кровь, мгновенно испачкавшую и его одежду, едва ли не бегом подбежал к врачу, которого я так предусмотрительно попросил привести Эланса, и тот сразу стал оказывать мне помощь. «Я обработал рану, ваше сиятельство», — обратился он ко мне, когда срезал одежду и убрал все лишнее. «Теперь нужно зашить ее». «Что вы тогда ждете, сеньор?» Я удивленно посмотрел на него. «Будет больно, ваше сиятельство, и обычно я даю пациентам обезболивающие», – вежливо сказал он, смотря на взрослых кругом нас и не понимая, почему никто не говорит ни слова. «Когда говорю я, делайте вашу работу, доктор», – просто ответил я, зная, что эти его обезболивающие – это на самом деле наркотики. Привыкание к ним мне совершенно не было нужно. Он стал и правда штопать меня, словно швея порванную одежду, и было больно. Временами я даже терял сознание, но спустя какое-то мгновение открывал глаза, поскольку под нос мне подсовывали какую-то вонючую гадость, чтобы снова наблюдать, как мне сшивали края довольно длинной раны. Я не издал за все время ни звука, видя, как мужчины переглядываются, стоя рядом с нами. «Готово, ваше сиятельство», — врач по локоть в крови, уже при свете принесенных факелов, закончил свою работу. «Сколько вам пообещал Аланса за эту работу, доктор?» У меня перед глазами мелькала стая белых мушек, видимо, от большой потери крови. 10 флоринов за этот выезд, ваше сиятельство», — склонил он голову. «Переезжайте жить ко мне в дом на полный пансион», — продолжил я. «После моего выздоровления получите 500. «Согласны?» «Разумеется, ваше сиятельство», — тут же согласился он, — «только прошу разрешить мне заехать домой, отменить все приемы и собрать вещи». «Аланса, сопроводи доктора», — приказал я, и управляющий, с беспокойством посмотрев на меня, с поклоном повел его к другой повозке. «На этом все, Сергия», — я повернулся к графу, — «официальная часть закончена». «Более чем, Иниго», — склонил он голову, — «я уже без вас составлю описание поединка, его результаты завтра отвезу акт в магистрат». «Благодарю вас, Сергия», — кивнул я, едва не теряя сознание. «Бернард, берите мою повозку, я доеду с друзьями», — граф обратился к швейцарцу. «Конечно, ваше сиятельство, благодарю вас», — поклонился он и, аккуратно подняв меня, понес к повозке. «Неси меня аккуратнее, болван», — успел проворчать я, прежде чем окончательно потерял сознание от потери крови и боли. Глава 5. Очнулся я от запаха цветов, который упорно бил мне в нос, вызывая раздражение. Полежав минуту, другую, я стал злиться, поскольку противный запах множества разных цветов никуда не уходил, поэтому пришлось открыть глаза. Первое, что бросилось мне, — это куча каких-то коробок, ваз с проклятыми вонючими цветами и стопки писем. Все это вокруг моей кровати. Что это за лавка безумного флориста? Поинтересовался я вслух, где я. Слева от кровати я заметил движение, и уже в следующую минуту на коленях рядом со мной оказалась Паула, слезы из глаз которой потоком вырвались и затопили мою кровать. Я, конечно, шутил, но до этого было совсем недалеко. Девушка плакала навзрыд, будто у нее умер близкий человек. «Что случилось, Паула?» — поинтересовался я у нее. «Что за слезы?» «Мы думали, что уже в аспоте РРРЯЯЛИ». Слова, за потоком слез и всхлипов, едва были слышны. «Ха, не дождетесь», — самодовольно заметил я, морщась от стягивающих швов на боку, которые жутко болели и чесались, да и сама рана ощущалась как постоянный очаг пульсирующей боли. «Так ты не ответила, что это такое?» Я показал кистью на окружающий меня бардак в виде писем, цветов и коробок. «Это скопилось, сеньор Иниго», — на меня поднялся взгляд карих, зареванных и красных глаз, — «за те 2 дня, что вы были без сознания». 2 дня, изумился я, но тут желудок, издав громкие булькающие звуки, подтвердил слова девушки. «Да, сеньор Иниго», — кивнула она, шмыгнув красным носом, — «я и врач меняли друг друга у вашей кровати. Разрешите, я его позову, он должен спать снизу в своей комнате». «Зови, конечно», — разрешил я, — «заодно позови Эланса, чтобы вынес все это из моей комнаты». «Слушаюсь, сеньор Иниго», — девушка кивнула, поднялась с колен и быстро вышла. Вернулась она с обеспокоенным врачом и управляющим, которые при виде меня, находящимся в ясном уме, облегченно вздохнули. «Разрешите, сеньор Иниго», — попросил меня врач, подходя ближе, — «мне нужно осмотреть вас, ваша рана тревожит меня все больше». «Конечно, доктор», — кивнул я, и он, откинув одеяло с моей тушки, затем с помощью Паулы Эланса повернул меня и снял сорочку. То, с каким проворством они это проделали втроем, показывало, что делали они такую процедуру далеко не в первый раз. Наклонив голову, я сам посмотрел на рану, с которой врач снял повязки. Красные воспаленные края, стянутые нитью и сочащиеся сукровица подсказали мне, что с раной действительно не все в порядке. Доктор это подтвердил. «Похоже, в рану все же что-то попало», — вздохнул он, повернув голову ко мне. «Я сожалею, ваше сиятельство, но мне придется ее вскрыть, чтобы еще раз почистить. Вспомнив о той боли, которая сопровождала меня прошлый раз, я поморщился. В этот раз тогда под моим руководством доктор, ответил я, для начала нам нужны будут медный таз, горячая вода, спирт или самое крепкое вино, а также чистые повязки. Доктор с удивлением посмотрел на меня. Вы разбираетесь в медицине, ваше сиятельство, читал труды Гиппократа и Галена, в оригинале, проворчал я, и у врача резко пропало желание со мной спорить. Через час все принесли, я заставил сначала прокипятить все его инструменты в тазу, затем помыть руки и протереть все это еще и спиртом, который нашли в аптечной лавке у Мудихар. Так, ну а дальше давайте сами, я в этом уже я не специалист, повернулся я боком к нему. Можно поинтересоваться ваше сиятельство, спросил он, разрезая первые нити, чтобы убрать их из шва. Я поморщился от боли, поскольку она плеснула мне в мозг, словно я схватился за раскаленный металл. Да, простонал я, сегодня кругом не было большого количества зрителей, так что я мог не сдерживаться. Зачем мы кипятили инструменты и протирали их спиртом? Доктор явно был заинтересован. Врачи древности проводили эксперименты, вдохновенно соврал я, раны быстрее заживали, если проделывать эти простые манипуляции. Почему это происходит, я не знаю, лишь передаю вам то, что читал. Доктор задумчиво покивал, продолжив работу, вызывая у меня новые стоны. В дверь постучали, затем она приоткрылась и внутрь заглянуло лицо на время нанятой служанки. «Ваше сиятельство», — обратилась она ко мне, но увидев открытую рану и кровь, побелела и стала оседать на пол. «Паула», — вздохнул я, — «позови Бернарда». Девушка, которая не только спокойно смотрела на рану, но еще и помогала доктору, кивнула и сходила за швейцарцем, который, подняв служанку с пола, унес ее. «А ведь она явно не просто так приходила», — сказал я вслух, «ша-ша-ша». «Простите, ваше сиятельство, но вы сами сказали обработать края раны спиртом», — извинился доктор. «Да я без претензий, просто малоприятная процедура», — вздохнул я. «Схожу, узнаю». Паула вышла, но вернулась довольно быстро. Она приходила сказать, что прибыл граф Латаса, сеньор Иньего, озвучила она вслух. «Ну, скажи ему, что меня сейчас штопают, но если ему срочно, то может поприсутствовать», — хмыкнул я, снова зашипев от боли. Она поклонилась, и вскоре в комнате появился граф. «Иньего, рад видеть вас в добром здравии», — поприветствовал он меня, будто надо мной не стоял врач и не копался при этом в моей ране. «Ша-ша-ша», — прошипел я, когда врач снова проткнул кожу иголкой, и тоже с ним поздоровался, «и вам не хворать, ваше сиятельство, с чем прибыли, удостовериться, что с вами все в порядке и спросить, не нужна ли моя помощь», — спокойно сказал он. «Все хорошо», — хмыкнул я, — «вроде бы. Кстати, Сергия, откройте мне тайну, почему моя комната завалена письмами, цветами и подарками. Жители Неаполя, Иньего», — улыбнулся он мне, — «все как один восхищены вами». «Да», — поморщился я от боли, — «а раньше они не были, значит, мной восхищены. Теперь у вас, Иньего, появилась одна черта, которой вам до этого не хватало». Граф явно получал удовольствие от разговора, да еще и видя, как я страдаю под руками врача. «Это какая же? Я прямо теряюсь в выборе», — иронично поинтересовался я. «Поступок, Иньего», — тут он стал серьезен, — «мужской поступок, достойный дворянина». «Я не очень понимаю вас, Сергия, можно подробнее? У вас есть титул, деньги, знаменитый род, даже женщина рядом», — пожал он плечами, «но ввиду вашего возраста и непривычной внешности, мало кто понимал, как к вам относится. После поединка, всем стало все понятно. Вы – настоящий мужчина и дворянин. Отсюда и восхищение вашим поступком, когда вы сами встали под меч моего сына, не страшась, что вас убьют, хотя это было весьма вероятно. Как он, кстати, все хорошо, опозорен, почему-то довольно сказал граф, но зато теперь полностью послушен моей воле. К тому же хорошо, что он этот урок получил сейчас, а не после моей смерти, когда он станет главой рода. В моем воспитании как-то западает все, что касается этикета, вздохнул я излишне трагично, если он опозорен, то почему довольны вы, Сергия? Я был вашим помощником Иньего на этом поединке, а значит, род поддержал в моем лице вас, а не его, пожал плечами дворянин, так что утром за завтраком его высочество кратко заметил, что никогда не сомневался в чести рода Латаса. Даже король об этом знает, схватился я за голову, вызвав смех графа. «Иньего, Неаполь маленький город для подобных событий, И хотя судебные поединки проходят довольно часто, но их обычно проводят без свидетелей, в вашем же случае их было столько, что уже наутро весь город знал о произошедшем. Поэтому не удивляйтесь повышенному к вам вниманию. Я закончил, ваше сиятельство, мое мучение наконец закончилось, и доктор наложил перевязку, а также с помощью Паула Эланса снова надел на меня сорочку. «Благодарю вас, доктор, можете отдыхать», — сказал я и добавил, посмотрев на девушку и управляющего, «вы пока тоже». Все с поклонами вышли, оставляя нас с графом одних. «Насчет короля», — тихо сказал я, когда граф по моему жесту поднялся со стула и пересел ближе, маркиз в руках Паулы, маркиза в ярости уехала домой. «Мне кажется, я свою часть сделки выполнил». Не совсем, Иниго, обнаружилась непредвиденная проблема. Граф Латаса серьезно посмотрел на меня, родня его жены почуяла, чем пахнет это расставание, и сейчас в полном составе направляется в Неаполь. «И что теперь?» Я внимательно посмотрел на него. «Нам-то какое до этого дело? У меня есть достоверные сведения, что они планируют убрать Паулу от маркиза любой ценой и снова воссоединить семью». Пожал он плечами. «Любой ценой?» – нахмурился я, вплоть до убийства. Граф лишь пожал плечами, но и так было понятно, что за маркизатористо народственники порвут любого на части, а не только маленькую девушку. «Как-то этого не было в вашем первоначальном плане, Сергио», я задумчиво посмотрел на него, понимая, что кажется, мы вляпались в крупные проблемы. «Смерть Паулы меня абсолютно не устраивала». «Не было», – легко согласился он, «поэтому вам нужно решить самому, что для вас важно, а что нет». Я задумался, поскольку он явно намекал, что король не хочет сам принимать решение в отношении своего верного вассала, но предоставляет эту возможность мне. «Девочка мечтает о дворянстве, не титульном, но наследуемом». Я поднял на него взгляд. «Это решаемый вопрос, ведь она сирота», пожал плечами граф, словно говорил о пустяке, «ее усыновит тот род, который попросит его высочество. Проблема в том, дорогой граф, что ее родители живы», вздохнул я, не став озвучивать это вслух, не посоветовавшись перед этим с Паулой. «Скажу вам откровенно, Сергио», серьезно обратился я к нему, «мне не нравится, когда планы так коренным образом меняются. Это вносит сумбур в такой любимый мной порядок. Это мало кому нравится, Иниго, но такова реальность. Граф был само спокойствие, лицензия и дворянство, в обмен на одну жизнь. Что может быть проще?» Этим он окончательно подтвердил мои собственные мысли о том, что бедного маркиза буквально списали со счетов, ведь момент для этого был самый наилучший, поскольку его смерть спишут на жену и ее родственников, а не на Паулу или короля. «Если бы одну жизнь», — вздохнул я про себя, обдумывая, какой ответ дать графу, «нужно будет куда-то увозить родителей Паулы из Аликанте, обеспечивать им жизнь и все за свой счет. Мне нужно поговорить с Паулой», — наконец решил я, «как понимаете, только она может осуществить подобное». «Конечно, Иниго», — граф Латаса поднялся на ноги, «пишите, как будете готовы. Мы со своей стороны поддержим любую версию произошедшего. До скорой встречи, Сергио», — кивнул я, прощаясь с ним. Когда дворянин ушел, я позвал Паулу. Девушка зашла и встала у кровати. «Сядь», — я похлопал ладошкой по кровати, и она изумленно на меня посмотрела, поскольку я редко ей это разрешал. «Сеньор Иниго», — меня обдало запахом ее благовоний. «Небольшие проблемы», — я посмотрел на красивое лицо с идеальными линиями, достойными кисти любого художника, «тебе придется отравить маркиза». «Я готова», — легко согласилась она. «У тебя нет ни чувств, ни привязанности к нему», — удивился я. «Никаких, сеньор Иниго, вы приказали, я с ним переспала», — кивнула она. «Хорошо, когда ты к нему должна вернуться? Маркиз сам отпустил меня к вам, когда узнал о вашем ранении, но с нетерпением ждет моего возвращения. Тогда возвращайся после этого разговора, мне нужно знать его распорядок дня, список встреч и прочее», — решил я, «хочу узнать о его жизни и решить, когда это сделать лучше, чтобы не подставить тебя». «Слушаюсь, сеньор Иниго», — кивнула девушка. «О яде и прочем я позабочусь сам», — добавил я, «не пущу это дело на самотек». «Как скажете, сеньор Иниго». «Да и еще», — вдохнул я, «в обмен на эту услугу я попросил для тебя наследуемое дворянство». Я не успел закончить, как девушка с расширенными от удивления глазами наклонилась вперед и, схватив мою руку, прижалась к ней лбом. Я сразу почувствовал, как намокает моя кожа. «Ты все же решила закончить свое дело, по моему утоплению», — проворчал я, не сильно вслушиваясь в слова ее благодарности, поскольку нужно было решить один вопрос. «Погоди благодарить, поскольку дворянство будет через удочерение, а твои родители живы», — поспешил озвучить я его, «куда их можно переселить? В другой город или лучше всего в другое королевство?» На меня поднялся взгляд чистых глаз. «Я не хотела вам говорить, сеньор Иньего», — нехотя призналась она, «но я не собиралась возвращаться в Аликанте из этой поездки». «Это еще что за новости?» — удивился я. «Как это? Я продала дом, и дала яд родителям тем утром, когда мы уезжали», — перечислила она эти два события так, будто для нее они стояли в одном ряду по важности, весьма вероятно, что они уже мертвы и я сирота, как это и было всем объявлено. Сказать, что я удивился, было ничего не сказать. Я-то все время думал, что это я черствое и бессовестное чудовище, которое идет к своим целям по головам людей, а оказалось, что я пушистый зайчик, по сравнению с сидящей рядом со мной девушкой с ангельской внешностью. Убить собственных родителей и говорить это с ровно той же интонацией, как и сообщить мне о продаже дома, это было выше моего понимания. Я впервые понял, что, видимо, сильно недооценил Паулу, а главное ее стремление начать свою жизнь заново. Я протер пальцами глаза, у меня просто не было слов, чтобы ей что-то сказать. «Сеньор Иньего», — Паула дотронулась до моей руки вновь, — «вы меня теперь презираете?» «А, нет», — я стал приходить в себя, поскольку отчетливо понял, что если Паула с такой легкостью отравила родителей, то моя просьба отравить маркиза, для нее все равно, что прибить на кухне тапочком таракана. Ноль эмоций, только брезгливое чувство, что испачкалась при этом обувь. «Пообещай мне, что впредь не будет никакой самодеятельности», — я смирил бушующие у меня в душе эмоции и посмотрел на нее с каменным выражением на лице. «Это может нарушить мои планы, а этого мне совершенно не хочется». Глаза девушки расширились от радости. Она подняла мою руку в своих и осыпала ее горячими поцелуями. «Спасибо, сеньор Иньего, спасибо». Она, продолжая держать мою руку, спросила: «Рассказать вам, почему я это сделала, вы раньше хотели знать?» «Нет, Паула, сейчас меня не интересуют подобные мелочи», — покачал я головой, — «просто прошу в следующий раз согласовывать со мной свои поступки». «Конечно, сеньор Иньего, я просто боялась, что вы осудите меня за это и прогоните от себя». Она снова стала целовать мою руку, явно сильно обрадованная, что рассказала мне, и я не стал ее прогонять. «Давай сосредоточимся на маркизе», — я вытащил свою ладонь из ее рук, — «сейчас это важнее». Девушка тут же закивала. «Конечно, сеньор Иньего, рассказывайте, что мне делать, я все выполню». Глава 6. 18 мая 1457 Д. Неаполь, Неаполитанское королевство. Указ Альфонса В. о том, что ломбардами в королевствах Арагон, Сицилия, Сардиния, Наварра и Непольское королевство может заниматься только граф Иньего де Мендоса. Граф Латаса протянул мне указ с подписью короля, а также оттиском малой королевской печати. Известия об этом указе в магистраты городов будут разосланы в ближайшее время, — добавил он, — пока я с ним ознакомлялся. «Отлично, Сергия, отлично», — кивал я, — поскольку его составили слово в слово, как я и хотел. «Никто не сможет теперь оспорить эту лицензию до самой моей смерти. Сеньорита Паула остается в Неаполе, как я понял», — поинтересовался он у меня. «Да, новая семья тепло ее приняла, вместе с моим приданым для нее и приданым, доставшимся бедной девушке от так неожиданно покинувшего нас и этот свет, маркиза», — хмыкнул я. «Ну, род Джудичи не богат, но зато имеет древние корни», — улыбнулся граф, сидя напротив меня, — «а новая фамилия, надеюсь, позволит забыть ей те ужасы, которые пришлось пережить совсем недавно». «Да, смерть любимого человека стала для нее большим потрясением», — цинично сказал я, при этом сделав грустное лицо, — «а ведь они совсем недавно полюбили друг друга. Маркиз даже собирался писать прошение в Рим о разводе с женой, так что девушка больше всех потеряла от его смерти, и ни тени подозрения не упало на нее», — согласился со мной граф. «Упокой Господь его душу», — перекрестился я, и граф Латаса следом за мной. «Также неофициально», — понизил он голос, — «его высочество выражает вам личную признательность и говорит, что всегда будет рад вас видеть в своем дворце». «Постараюсь не злоупотреблять доверием его высочества», — пожал я плечами, — «к тому же, мне есть чем заняться». Тут я поднял указ короля, который держал в руке, и легонько помахал им в воздухе. «Налоги с вашей деятельности его высочество также ожидает с большим нетерпением», — улыбнулся граф. «На этом у меня все, Иниго. Сделка завершена. Благодарю вас, Сергио». Я склонил перед ним голову. «Приятно иметь тех деловых партнеров, которые не пытаются тебя обмануть». Его высочество сказал примерно то же, только другими словами, поклонился и он мне, затем вставая со стула и подходя ближе, протягивая руку. «Ну и от меня, как от отца, тоже вам, Иниго, большая благодарность. Я ваш должник за сына», — очень серьезно сказал он. «Я понимаю, что вы рисковали собой, чтобы он не пострадал. Сергио», — я пожал ему запястье, но покачал головой, — «вы столько раз помогли мне, я просто поступил так, как был должен». «Как дворянин», — кивнул он, — «когда вы уезжаете. Доктор сказал, что путешествовать мне нужно с осторожностью, но в планах у меня теперь большое желание посетить Флоренцию, так что скорее всего в эти выходные я отбуду. Буду ждать от вас вестей, а его высочество налогов», — улыбнулся он и, попрощавшись, ушел. «Павла», — позвал я девушку, которая теперь передвигалась только в сопровождении слуг и двух служанок, как и было положено порядочной девушке из дворянской семьи. Оставив сопровождающих, она зашла ко мне, поскольку я официально был признан ее опекуном и давал согласие в церкви на то, чтобы ее удочерили в другом роду. «Сеньор Иниго», — девушка опустилась на колени передо мной и прижалась к моим ногам. «Прекратите, сеньорита Паула Джудиче», — улыбнулся я, — девушке из приличной семьи не пристало так себя вести. Паула посмотрела на меня с восхищением, но по жесту моей руки поднялась и села на соседний стул, расправив платье. «Я просил тебя прийти, чтобы сообщить, что закончил все дела в Неаполе и уезжаю», — сказал я, видя, как она мгновенно расстраивается. «С трепетом и страхом ждала этого дня, сеньор Иниго», — вздохнула она, — «но вы знаете, что я не хочу возвращаться обратно». «Конечно, так что с легким сердцем я оставляю тебя здесь», — кивнул я. «Теперь, когда ты обеспеченная девушка, тебе нет нужды в моем содержании. Рассчитывай отныне на свои силы. Будут указания сеньор Иниго, с кем мне налаживать отношения». Внимательно посмотрела на меня девушка, к своему уму даже не став спорить по этому поводу. «Меня интересует внебрачный сын короля Альфонса В, герцог Калабрийский, Ферранте де Арагон», — кивнул я. «Жестокое и порочное создание, просто удивительно, как это могло родиться от такого великого короля, как Альфонса В. Слухи о нем в городе не очень», — согласилась со мной Паула. «Он женат на Изабелле де Клерман, но имеет при этом кучу любовниц». Я задумался, как аккуратно сказать ей, чтобы она в порыве энтузиазма, бросившись выполнять мой приказ, не попала бы в неприятности. «Ферранти – самый вероятный кандидат на правление в Неаполитанском королевстве после смерти короля Альфонса», — решил я по-другому поставить ей задачу, — «и он своей странной любовью любит жену, изменяя при этом ей налево и направо, так что нечего и думать, чтобы он с ней расстался. Мне тогда нужно стать его любовницей», — поинтересовалась у меня спокойно Паула. «Давай для начала подружись с его женой», — покачал я головой. «Я немного помогу тебе в этом, и завтра ты поприсутствуешь со мной на встрече с ней». Я попросил ее аудиенции перед отъездом, чтобы выразить свое уважение перед ее покойным отцом, которого якобы знал мой дедушка. Хотя, может, он и правда знал его, но я не успел его об этом спросить. Паула улыбнулась моей шутке и кивнула. «Что надеть?» — деловито поинтересовалась она. «Насколько я смог собрать информацию о ней, Изабелла – женщина строгих нравов, образованная и очень религиозная», — сообщил я Пауле, — «поэтому оденься скромно, без лишних украшений». «Слушаюсь, сеньор Иниго». «Больше молчи, крестись и слушай». Паула быстро закивала, показывая, что внимательно запоминает все, что я говорю. «Но если тебе откажут, то смирись и не лезь на рожон». Я строго на нее посмотрел. «В конце концов, мир не ограничен одной Италией, у меня есть интересы и во Франции». «Франция?» — глаза девушки широко распахнулись. «Я не отказалась бы побывать в Париже, говорят, французы весьма куртуазны в отношениях с женщинами. Как только я разберусь со своим бизнесом, то обязательно хотя бы съезжу во Францию, и о твоей просьбе я буду помнить», — согласился я. «В конце концов, там, в отличие от Арагонского королевства, есть герцоги и маркизы не в единственном экземпляре». Девушка от радости даже захлопала в ладоши. «Похоже, я только что, благодаря вам, сеньор Иниго, обзавелась новой мечтой», — рассмеялась она трелью серебряных колокольчиков, и теперь хочу как можно скорее попасть во Францию». Я улыбнулся. «Всему свое время, Паула», — попытался успокоить я ее, «в любом случае, если даже не получится стать ближе с Изабеллой или любовницей Ферранте, то мужа себе ищи старого, но из хорошего рода и, главное, богатого. Не думаю, что для тебя будет проблемой влюбить в себя кого-то 60-летнего дворянина теперь, когда ты сама из приличного рода. Главное, не раздавай свое тело, чтобы о тебе не пошли ненужные слухи. Если нужен будет любовник, я понимаю, дело молодое, то лучше выбери одного и надежного, желательно молчаливого и мало выходящего в свет дворянина». «Хорошо, сеньор Иньего, я понимаю. Главное, никаких отношений с юношами с горящим и влюбленным взглядом». Я строго на нее посмотрел. «Дашь одному такому, и завтра об этом узнает весь Неаполь». «Я на них даже не смотрю, сеньор Иньего», — безразлично повела плечами Паула. «Мой идеал мужчины – вы. Тогда возвращайся домой, скажешь своему новому отцу, что завтра я за тобой и Веленой заеду, для встречи с Изабеллой Деклерман». Закончил я разговор, поскольку в голову пришла отличная идея взять с собой еще одну девушку. «Наверное, будет правильно, если я попрошу за вас обоих. О ее судьбе она точно в курсе». Паула поднялась со стула, подошла и поцеловала мою руку. «Будем ждать вас, сеньор Иньего», — поклонилась она и вышла. Когда девушка ушла, я снова взял в руки указ короля, перечитав его. «Насколько я помню, вы, ваше высочество, умрете уже в следующем году», — вздохнул я, смотря на его подпись, поскольку трудно было об этом знать и никому не говорить. Именно это заставило меня так спешить. «Жаль, конечно, терять такого короля, но жизнь продолжается, нужно будет строить свои отношения дальше с Хуаном». Вслед за этими мыслями в голову пришли и воспоминания последних двух недель. Маркиз никого и ничего не боялся, жил простой жизнью аристократа, так что подсыпать ему яд в еду Пауле не составило ни малейших проблем. Утром она подсыпала в завтрак маркизу мышьяк, который продавался во многих аптеках города, как крысиный яд, и ушла в церковь с его племянницей, весело и непринужденно болтая при этом. Вернулись они в обед, когда доктор уже констатировал смерть маркиза от сердечной недостаточности. Проблемы начались тогда, когда стали съезжаться те родственники, о которых предупреждал меня граф Латаса. Рассчитывая теперь после смерти маркиза на его завещание, для многих было неприятной новостью узнать о том, что он после знакомства с Паулой решил добавить в него и ее. Посыпались обвинения, которые, впрочем, мы быстро урегулировали, поскольку его высочество Альфонсо В. на одном из приемов словно вскользь упомнил, что маркиз Ристона просил его разрешения о разводе незадолго до своей смерти, и его смерть произошла как раз до того момента, как он написал письмо папе. Тут уже все стрелки перевелись на родственников его жены, которые не получили бы ничего в этом случае, но, впрочем, все равно в отношении Паулы были пересуды, слухи и оскорбления от тех, кто узнал, какую сумму ежегодного пенсиона завещал ее покойный. Была бы она одна, без защиты, то наверняка ее бы уговорили взять отступные и отказаться от наследства или вовсе похитить, но девушка на всех встречах присутствовала со мной, так что давить на нее не получалось никому. А уж когда ее удочерил старый дворянский род, которому я купил новый дом, а также выплатил приданое за Паулу, то про девушку на время забыли, став грызться друг с другом. К тому же вскоре последовал указ короля о том, что в связи со смертью прямого наследника и отказом его брата Сальваторе Кубилла от титула маркиза, маркизат Ристона переходит под прямое управление короны. Сам Сальваторе Кубилла становился графом в Неапольском королевстве с большим наделом, явно подарком короля, а вот для родственников жены Антония этот указ оказался словно удар грома среди чистого неба. Жалобщики и нытики переместились от нашего дома в сторону дворца Альфонсо В., и эта проблема стала целиком его, что не могло нас не радовать. Паула же стойко выдержала все испытания и, главное, не реагировала на слухи, поскольку все это время поддерживала отношения с безутешной Веленой, племянницей покойного, которая любила Антония словно родного отца. Она даже какое-то время жила у нас, чтобы быть подальше от всех этих споров и склок, а теперь жила вместе с Паулой, которую я попросил поддерживать с девушкой дружественные отношения, если вдруг к ней вернется Хуан. Она, конечно же, согласилась, так что я порадовался своей предусмотрительности, поскольку просить о двух девушках было проще, чем об одной, особенно сейчас, когда слухи о сваре в семье покойного маркиза Ристона были у всех в городе на устах. Глава 7. В обед я заехал за обеими девушками и, поздоровавшись с новым отцом Полы, который из-за моих тесных связей с советником короля и самим королем смотрел на меня словно на мессию, и забрал их на прием к Изабелле Деклерман. Жили они с мужем в королевском дворце, для них и их свиты было выделено целое крыло. По всему было видно, что Альфонсо В. любит внебрачного сына и готовит его к правлению после себя в Неаполитанском королевстве. Но я не зря в разговоре с Паулой упомянул, что Ферранти был жестоким, вспыльчивым и крайне эксцентричным мужчиной. Слухи о нем по Неаполю ходили разные, но все один хуже другого. Поговаривали, он был любителем тыкать в своих любовниц горячими предметами, так что Пауле точно нужно будет сначала хорошо к нему присмотреться, прежде чем давать возможность за собой ухаживать. Все эти мысли кружились у меня в голове, пока мы подъезжали к дворцу, куда меня пропустили моментально, едва увидев мое лицо. Поэтому и в крыло, где обитал герцог Калабрийский со своей женой, нас провели весьма быстро. Женщина лет 30, была явно удивлена и озадачена моим появлением, это было видно по ее лицу и скованному поведению. Она нас встретила сама и провела за стол. «Приветствую вас, ваше сиятельство, в нашем доме», – осторожно сказала она, посматривая то на меня, то на девушек рядом со мной. «Это взаимно, сеньора», – я низко поклонился, хоть и будучи на руках Аланса, «еще раз хочу принести свои извинения, что потревожил вас в столь ранний час. Чтобы загладить свою вину, позвольте преподнести вам подарок». Паула по моему знаку открыла футляр, внутри которого лежала диадема из серебра и бриллиантов. Сеньора Изабелла приняла дар из ее рук и внимательно рассмотрела драгоценность. «Это какое-то тайное послание, ваше сиятельство», – женщина внимательно посмотрела на меня, «серебро и бесцветные камни, необычный подарок», – я улыбнулся. «Ваш муж герцог Калабрийский, что значит прямой наследник Неаполитанского королевства», – ответил я общеизвестным фактом, «а вы, пока ваш дядя жив, обходитесь без титула, но в будущем вы, княгиня Таренская». «Так ведь, я не тороплюсь ею стать», – пожала плечами Изабелла, «обязанности правителя бывают слишком утомительными. И тем не менее, вы, кроме этого, когда-то станете королевой-консортом», – продолжал намекать я, а женщина оказалась и правда не глупа. «А-а», – протянула она, новым взглядом взглянув на двух скромно стоящих и молчащих девушек, «вы подобрали фрейлин для будущей королевы, ваше сиятельство, судя по вашему удивлению, я первый». «Кто об этом подумал?» – улыбнулся я, «а поскольку о вас говорят, что вы очень образованная и умная женщина, то я бы хотел договориться с вами заранее и устроить будущее двух девушек, которые мне дороги». Сеньорита Изабелла грустно покачала головой, кивнув Велене, «мои соболезнования. Я знала вашего дядю, это был настоящий человек и дворянин. Благодарю вас, сеньора Изабелла», – Велена сделала книгсон. «Вторая девушка, из очень знатного рода Джудичи», представил я Изабелле Паулу, к сожалению, последние события со смертью маркиза Ристона коснулись и ее. Изабелла задумчиво посмотрела на девушек, затем на меня. «Подождите нас, сеньориты, в соседнем зале», — попросила она, и девушки тут же с поклонами пошли вместе с Алансо, который оставил меня на стуле, наедине с Изабеллой Деклерман. Она оценивающе стала осматривать меня, а я спокойно и прямо смотрел ей в глаза. «Признаюсь, сеньор Иниго», мягко начала говорить она, «вчера я была удивлена вашей просьбе об аудиенции, и хотела вам отказать, но муж тут же встал на вашу сторону и буквально заставил меня принять ваше приглашение. Его светлость знает обо мне», удивился я, «чтобы еще и просить за меня. Вы весьма известная персона в нашем городе», с ехидной улыбкой ответила мне Изабелла, «но я рада, что согласилась вас принять. Я понял, что она намекает на то, что неплохо бы дать ей что-то большее, чем диадема за 1000 флоринов. Давайте не будем ходить вокруг, да около, сеньора Изабелла», улыбнулся я, «я деловой человек, вы занятая женщина. Скажите, сколько вы хотите, чтобы две хорошие девушки благородного сословия стали вашими фрейлинами сейчас, до того момента, когда вы станете княгиней и королевой? Ведь потом занять эти места будет ой как непросто». Вместо того, чтобы удивиться или возмутиться, Изабелла неожиданно громко рассмеялась, да так, что ей пришлось вытащить платок и вытереть выступившие слезы. «Я сказал что-то смешное, сеньора», — удивился я. «Ферранти сказал мне, чтобы я соглашалась на любую вашу просьбу, но не меньше, чем за 5000 флоринов», — с улыбкой ответила она. Он сказал, что денег у вас для этого достаточно. Я девятый сын в большой семье сеньора, вдохнул я, перебиваюсь с хлеба на воду, откуда у меня 5000 флоринов. Мой ответ вызвал еще больший смех, и она подняла руку. Тут же открылась дверь в небольшой кабинет, который, оказывается, был в этой комнате, и к нам вошел улыбающийся крепкий мужчина среднего роста, в котором я безошибочно узнал Ферранте, внебрачного сына Альфонса V и будущего правителя Неаполитанского королевства. «Отец мне сказал, что вы обязательно будете прибедняться, сеньор Иниго», — сказал он, проходя и садясь рядом с женой. Я тяжело вздохнул. «У его высочества все время какие-то завышенные ожидания от меня, и тем не менее, вы оказываете ему весьма щепетильные услуги», — намекнул он мне на то, что ему многое известно, «и получаете за это солидное вознаграждение». «Хорошо, 5000 флоринов за обеих», я стал серьезен, «и если вы захотите избавиться от своих фрейлин в будущем, то выплатите им половину этой суммы, в качестве компенсации». «Сеньор Иниго», герцог мне хищно улыбнулся, «у меня предложение лучше. Они мне понравились, так что я готов сделать их своими любовницами, а если вы устроите это побыстрее, то ничего не заплатите мне за то, что они будут еще и фрейлинами Изабеллы. Вы сможете их уговорить?» Я посмотрел на него, но на опухшем лице от недавнего возлияния была видна только похоть, и он ничуть не стеснялся говорить о своих желаниях в присутствии жены. Паула и так собиралась попробовать стать его любовницей, а вот Велена, размышлял я про себя, да и Хуан может вернуться, а мне не нужны скандалы между архиепископом Сарагосы и будущим королем Неаполя. Велена, девушка Хуана, сына короля Наварры, решил зайти я с небьющихся карт, поэтому предлагаю так, 2500 флоринов и Паула, она точно согласится быть женщиной такого видного мужчины, как вы, ваша светлость. А уж если у Хуана и Велены ничего не получится, то вы об этом первым от меня узнаете, ваша светлость, и можете попытаться соблазнить ее. Не думаю, что вам это будет трудно сделать, с вашей мужской статью и титулом. От моей лести Ферранте раздулся и широко улыбнулся, а сидящая рядом жена лишь молча за всем наблюдала. Я не знал, нравятся ей такие разговоры или нет, но, видимо, такое тут происходило не впервые. Мне все равно эта кореглазая малышка больше понравилась, чем вторая скромняшка, да и деньги не будут лишними, сказал он, продолжая улыбаться. Договорились, сеньор Иниго. Могу я попробовать ее прямо сейчас? Вы уверены, ваша светлость, что вы готовы? Я посмотрел в сторону его жены. Она к нам присоединится, граф, сально улыбнулся герцог, а крылья его крючковатого носа стали раздуваться от предвкушения. Я по глазам Изабеллы видел совершенно другое, но не влезать же в их семейные дела, если я приехал за тем, что мне были готовы дать всего за полцены. Паула, позвал я, и когда девушка вошла к нам в зал, я показал на Ферранте, который едва не раздевал ее глазами, ты можешь помассировать плечи его светлости. Герцог очень устал за утро. Карие глаза перевелись на мужчину, и раздался ее тихий, завораживающий голос с небольшой хрипотцой похоти. Его светлости придется тогда снять камзол, у меня очень нежные пальчики. Ферранте оскалился, встал, сделал несколько шагов вперед, схватил ее за руку и потащил в тот кабинет, откуда появился во время нашего разговора с Изабеллой. Его жена послушно пошла следом. Следующие 15 минут я был вынужден слышать женские стоны и крики, и когда первым появился он, довольный до нельзя и зашнуровывая штаны, то сразу обратился ко мне. «Граф, когда я стану королем, то хочу чаще вас видеть у себя при дворе. Ваше высочество», склонил я голову и, назвав титулом, которого у него пока еще не было, «я всегда к вашим услугам». Ферранте надулся словно индюк и плюхнулся на стул, а вскоре из комнаты показались и обе женщины, уже поправившие платья и выглядевшие, словно ничего и не было. «Сделка заключена, граф», кивнул мне он, «завтра обе девушки могут приступить к обязанностям фрейлин моей жены. Тогда я не буду откладывать и свои обязательства, ваше высочество», улыбнулся я, «прикажите принести письменные принадлежности, мне нужно поставить цифру в векселе на предъявителя». Он тут же позвал слуг, и я в векселе банка Медичи поставил сумму в 2500 флоринов, передав его Ферранте. Он даже не глянул на него, поскольку масляный взгляд гулял по телу Паулы, которая молча стояла рядом с нами. «Тогда хорошего дня, ваше высочество», склонил я голову, и зовя Эланса. «Если у вас появятся еще сироты, приводите их к нам, граф», напутствовал меня он, хохоча над своей шуткой. Мы все вместе вышли из дворца и направились к повозке. «Аланса, составь компанию Велени на пару минут, мне нужно поговорить с Паулой», — попросил я его, когда он первым посадил меня в повозку. Управляющий кивнул и отвел вторую девушку чуть дальше. «Сеньор Иниго», — удивленно посмотрела на меня девушка, — «даю тебе последний шанс». Я спокойно посмотрел на нее, «ты точно уверена, что тебе это нужно?» Говорить, что именно было излишне, она меня прекрасно поняла. «Герцог и будущий король», девушка пожала плечами, «лучшие из того, о чем я могла мечтать». Я поднял бровь. «Ты видела, как он относится к своей жене, думаешь, он будет относиться к тебе лучше?» «Сеньор Иниго», девушка заинтересованно посмотрела на меня, «вы не хотите меня отпускать, вам достаточно сказать всего лишь слово, и я навсегда буду ваша». «Паула, я не хочу, чтобы он над тобой издевался», я покачал головой, показывая, что она не о том думает, «может, есть смысл поискать кандидата получше, я найду себе мужа, как вы мне и посоветовали, сеньор Иниго». Паула поджала губы, «старика, чтобы никто не подумал, что я родила вне брака, а то, что это будут королевские дети, мало кого должно волновать». Тут я понял, что она уже в своих мечтах и грезах, которыми жила всю свою жизнь, и уговаривать ее просто бесполезно. Она пришла к тому, чего так страстно хотела. «Аланса», — позвал я управляющего, — «возвращаемся». Когда управляющий вернулся в повозку и мы поехали домой, я распорядился: «завтра собери вещи и перевези обоих девушек во дворец, они становятся фрейлинами сеньора Изабеллы Деклерман». «Слушаюсь, сеньор Иниго», — ответил он. «Велена», — я посмотрел на ничего не понимающую девушку, — «герцог, будущий король Неаполитанского королевства, а его супруга будущая королева-консорт. Пока за тобой не приехали родители или Хуан, это лучшее, что я могу тебе сейчас предложить. К тому же Паула будет с тобой рядом, и если что случится плохого, напишет мне письмо». Девушка задумалась, затем взяла за руку подругу. «Я вам верю, обоим, сеньор Иниго, вы просто не можете желать мне зла», — доверчиво сообщила нам эта дуреха. Паула взяла ее за руку и стала говорить, что это отличное решение, и они теперь могут всегда быть вместе, а я повернулся к окну, поскольку все происходящее мне не очень нравилось. Да, решала мои проблемы и явно располагала ко мне будущего короля, но на душе от всего этого было неспокойно. Глава 8. 6 июня 1457 Д. Гвадалахара, Королевство Кастилии и Леона. Раздавшийся хохот из кабинета дона Иниго был слышен даже из коридора. Диева, идущий по своим делам, хотел было пройти мимо, но повторный хохот главы рода заставил его передумать и свернуть в сторону комнат отца. Открыв дверь, он увидел редкую, но случавшуюся временами картину. Седой и обычно суровый старик хохотал, дрыгая ногами, держа при этом в руках письмо, а это значило только одно. «Что опять?» — вздохнул отец ребенка, похождениями которого его начали подкалывать уже даже дальние друзья. Шутка ли, в то время, когда обычные дети играют в игрушки и развлекаются привычными забавами, один конкретный ребенок, словно взбесившаяся лошадь, мотался из королевства в королевство, из города в город, везде оставляя о себе неизгладимое впечатление. Тут позавтракает с королем, тут поужинает с другим королем, там казнит сотню людей. В общем, с девятым сыном семьи Мендеса все было очень непросто. «Мой внук дрался на судебном поединке из-за женщины», — с гордостью сказал старик, потрясая письмом. «Друг написал с Неаполя, что все в восторге от его поступка». Челюсть медленно, но уверенно стала сползать вниз. Вспомнив кондиции Иниго, Диева осторожно спросил: «Вы уверены, отец, как такое возможно?» «Альба пишет, что его вызвал какой-то юноша, которому приглянулась девушка, путешествующая рядом с Иниго, и он вместо того, чтобы выставить вместо себя бойца, вышел сам и был даже ранен». Глава рода в восхищении покачал головой. «Девушка у Иниго». Диева тяжело вздохнул: «иногда новостей о сыне, бывало, слишком много. Мой внук становится настоящим мужчиной, Диева». Старик погрозил сыну пальцем, а не размазнёй какой-то. «Хочу вам напомнить, отец, ему всего 6 лет, вздохнул отец ребенка, приносившего ему одну головную боль. «Тебе рассказать, чем ты занимался в его годы?» Старик с сарказмом поинтересовался у сына, и тот быстро отказался. «Не нужно, я помню, отец. Эх, если бы не дела, я бы хотел побывать у него в городе», — вздохнул глава рода, и затем решительно сказал: «вот что, напишу ему, попрошу, чтобы заехал проведал меня, хочу послушать рассказы о его приключениях от него лично. Свои мечты выпороть беспокойного ребенка, Диева похоронил уже давно. Папа графа Иньего де Мендоса была также недоступна для него, как и корона Кастилии. Напишите, отец, интересно будет послушать, вздохнул Диева, слабо представляя себе, чтобы сын заехал к ним, так как последний слух, который пришел о нем, был о том, что Иньего сейчас находился где-то на пути во Флоренцию. Вот что он там забыл, Диева вообще себе даже не представлял. 14 июня 1457 Д. Флоренция, Флорентийская республика. Прощание с Паулой и Веленой вышло немного скомканным. Утром я проводил их с вещами в королевский дворец и убедился, что им выделили целую комнату, одну на двоих, но просторную и рядом с покоями самой Изабеллы. Больше мне там было нечего делать, так что попрощавшись с девушками, я отбыл, поскольку теперь уже точно ничего более не держало меня в Неаполе. Путь до Флоренции занял у нас пару недель, и выдались они максимально скучными и унылыми от того однообразия, что было в дороге. Ожил я только однажды, когда впервые увидел покрытые множественными виноградниками и залитые солнцем склоны Тосканы, куда мы въехали после утомительного путешествия по, мягко говоря, не лучшим дорогам. Они были хороши только в тех местах, где их строили еще в Древнем Риме, все остальное вызывало только уныние и отбитую пятую точку. «Остановитесь!» — приказал я, и когда наш маленький отряд встал, я показал Бернарду вынести меня из повозки. Молчаливый швейцарец это сделал и я, сидя у него на руках, смотрел, как крестьяне копошатся на склонах, так впечатливших меня своей красотой. «Что скажешь, Бернард?» — поинтересовался я у швейцарца. «Не понимаю вас, сеньор Иньего», — он, опустив взгляд, заинтересованно посмотрел на меня. «Как думаешь, понравится ли твоему роду жить на этой благословенной Богом земле?» — спросил я. Глаза Бернарда расширились, и он уже намного более заинтересованным взглядом посмотрел на зеленые склоны холмов вокруг нас. «Не Кастилия, сеньор Иньего?» — наконец спросил он. «Если бы выбирал я, то определенно выбрал бы Тоскану», — задумчиво сказал я, вспоминая более холодный климат Испании. «Вы хотите купить здесь землю? Должно же быть место, куда мы с тобой могли бы возвращаться после боевых походов», — задумчиво заметил я, «почему бы ему не быть здесь? Я напишу родне письмо об их готовности к переезду, сеньор Иньего», — ответил он. «Хотя бы смогу вам сказать, какое количество согласится сразу, а какое спустя пару часов». «Хорошо, нам все равно некуда торопиться», — кивнул я, но внезапно пришедшая мне в голову идея заиметь землю и замок на этих красивейших пейзажах почему-то не отпускала меня, возможно, даже это было влияние моей старой личности из будущего. Вернувшись в повозку, я наконец ожил, поскольку те красивейшие пейзажи, которые мы проезжали и проезжали, а они все никак не заканчивались, развивали во мне идеи о собственном вине до той степени, что я даже полез в нейроинтерфейс и нашел категории, относящиеся к виноделию. Всего за 1000 я мог открыть начальные знания о нем, за 5000 продвинутые и за 10000 баллов мне стали бы доступны экспертные познания о виноделии и всему, что с ним было связано. Так что возможности стать виноделом у меня определенно имелись, главное найти для этого побольше монет. Вскоре за красивейшими виноградниками показались предместья города, сплошь покрытые полями, на которых тоже трудились крестьяне, а также мощные городские стены, окружавшие город. На входе у ворот стояли десятки крестьянских подвод и купеческих караванов, ругающихся с городской стражей за оценку стоимости товаров, но при виде хмурых швейцарцев и моей повозки, все тут же замолкали и сдвигались в сторону, давая дорогу. Его сиятельство граф де Мендоса прибыл в город по приглашению Казима Медичи, с коня сказал Алонсо подошедшему к нему стражнику на своем плохом итальянском: «У нас 10 человек и 20 лошадей с поклажей. С вас 2 флорина, сеньор», — отозвался тот, не став больше ничего спрашивать, и, получив налог за проезд, показал, что мы можем спокойно проезжать внутрь. Наш отряд быстро втянулся внутрь и сразу зацокали подковами лошади, поскольку за воротами была только каменная мостовая, а отодвинув занавеску и смотря на окружающую нас архитектуру, а главное на людей на улицах, я понял, что Флоренция сейчас побила Рим в негласном звании «города моего сердца». Красивейшие дворцы, соборы и церкви, большое количество фонтанов и всей этой красотой пользовались люди, одетые лучше, чем в вечном городе. Даже слуги и ремесленники, торопящиеся по своим делам, выглядели более опрятнее и наряднее, чем я видел в раздираемом противоречиями и противостоянием разных аристократических партий Риме. Какая красота! Не выдержав, ахнул наконец обычно невозмутимый швейцарец, полностью выразив и мое состояние тоже. Да уж, Рим и рядом не стоял, согласился я с ним, а ведь это был мой идеал. К нам подъехала Ланса. Здесь все знают, где живут Медичи, сеньор Иниго, сказал он, наклонившись ко мне в седле, к их новому дворцу нам покажут дорогу. Награди нашего помощника золотым, попросил я его, хочется уже скорее попасть в ванную и отдохнуть. Конечно, сеньор Иниго, кивнул он и тронув пятками скакуна, отъехал от повозки. Дворец дома Медичи явно еще строился, поскольку часть его стен была в лесах, а другая часть уже жилая. Туда и сюда сновали люди с письмами, бумагами и в целом была явно рабочая атмосфера, не просто дома богатого человека. Мы подъехали ближе и навстречу Эланса вышли несколько вооруженных людей, переговорили с ним, и почти сразу из дома выбежал слуга, на красной одежде которого виднелся герб дома с пятью красными пилюлями и одной лазуревого цвета, напоминающими о том, что происходили банкиры Медичи из флорентийских аптекарей и врачей. «Ваше сиятельство!» – бросился он к повозке, кланяясь всем подряд, поскольку явно не знал, как я выгляжу. «Сеньор Касима будет счастлив узнать, что вы приехали. Он дома?» – поинтересовался я спокойно, а глаза слуги при виде меня едва не выпали из орбит. «Да, ваше сиятельство!» – тут до него, похоже, дошло, кто граф, и его челюсть едва не упала на пол. «Сейчас принимает посетителей, но я имею от него распоряжение разместить вас в самых лучших наших гостевых покоях». «Аланса?» – позвал я, и управляющий подошел, став спрашивать слугу о деталях. А тот, постоянно косясь на то, как огромный Бернард выносит меня из повозки, быстро ему отвечал. «Прошу вас, ваше сиятельство», – стал показывать он мне дорогу. «Наше прибытие не осталось незамеченным и другими обитателями дома, поскольку кроме любопытных слуг, на улицу вышли и хорошо одетые представители самого дома Медичи. Это было понятно по их дорогим одеждам и драгоценностями, которые были на них надеты. Шепотки и удивленные возгласы при виде моего внешнего вида понеслись со всех сторон. Не обращая ни на кого внимания, мы зашли внутрь, слуга, оказавшийся все-таки дворецким, провел нас в целое крыло дворца, которое мне выделили, чтобы в нем поместилась вся моя небольшая свита с охраной. Бернард занялся расстановкой и распределением постов, Аланса ушел с дворецким договаривается о ванне, обеде и прочих вещах, к которым я привык, а я же в отсутствие Паула и Глории, которые обо мне обычно заботились, был вынужден раздеваться сам. Процедура эта с моими кондициями и непослушными конечностями была той еще проблемой. Внезапно позади меня дверь открылась. «Бернард», не стал оборачиваться я, «помоги мне с этими проклятыми застежками». «Ваше сиятельство, я не ваш слуга, но позвольте мне помочь вам», — услышал я незнакомый мелодичный женский голос. Повернувшись, я столкнулся взглядом с красивой молодой девушкой, явно не служанкой. «Синьорина, я был бы вам очень признателен», — вздохнул я, переходя на флорентийское наречие и опуская руки. «Аво», — удивилась она, подойдя ко мне, и моего тела коснулись заботливые, нежные руки. «Какое отличное произношение, ваше сиятельство! Называйте меня просто Иниго, синьорина», — вздохнул я, освобождаемый от одежды, — своей спасительнице я дарую эту привилегию. Девушка заразительно рассмеялась и сначала аккуратно разложила одежду, затем принесла из моего сундука сорочку и помогла мне ее надеть. «Кто вы, мой ангел-спаситель?» — поинтересовался я, когда она уложила меня на кровать и заботливо подоткнула одеяло. «Джиневра Дели Алессандри, жена синьора Джованни Медичи, младшего сына синьора Казима», — представилась она, сделав книксон, «так что синьора, а не синьорина, Иниго. У вас такие нежные и заботливые руки, синьора», — улыбнулся я, не устояв перед ее обаянием. «Думаю, у вас есть дети». Джиневра снова заразительно рассмеялась. «Сын родился 3 года назад, Иниго», — кивнула она, — «а вы очень проницательны. Еще раз благодарю вас за помощь и что лично зашли ко мне. Обычно я не люблю, когда ко мне прикасаются чужие люди», — склонил я голову, — «я прибыл в Неаполь на корабле, поэтому мне пришлось большинство своей свиты отправить обратно в Аликанте». Глаза у девушки загорелись любопытством, она показала на кровать. «Могу я присесть рядом с вами, Иниго?»